Евангелие от Матфея, из главы 9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим рассказ евангелиста Матфея о том, как он сам был призван Господом Иисусом Христом на служение. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». В предыдущих стихах евангелист повествует об исцелении Господом расслабленного на одре носимого. Ясно показав при совершении этого чуда, что он пришел, чтобы уврачевать не только тело, но и душу исцелить от зла, что он может отпускать грехи, говорит святой Иоанн Златоуст, Спаситель вслед за этим призывает Матфея, чтобы другие не смущались, видя, что он мытаря делает апостолом. Ремесло мытаря, сборщика пошлин, было позорным. Сама необходимость уплачивать налоги в пользу римской языческой власти была для иудеев оскорблением идеи Царство Божие, как они его представляли себе. Неудивительно, что людей, которые собирали эти подати, ненавидели. Тем более ненавистным и презренным был мытарь, который сам был иудеем. Но Матфей, повествуя о том, как он был призван, не только не скрывает имени своего, под которым он и был известен. Другие евангелисты, рассказывая о его призвании, называют его Левий. Но и обличает свое прошлое занятие. Он делает это для того, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы показать могущество Господа, который призвал его не после того, как он оставил свой бесчестный торг, но исхитил его из среды зол, так же, как и блаженного Павла обратил тогда, когда он неистовствовал и дышал яростью и злобой на церковь. «Но познав могущество призвавшего, — говорит толкователь, — познай и послушание призванного». Он не воспротивился, не усомнился, даже не обнаружил желания посоветоваться с родственниками. Но как рыбари Иоанн и Иаков оставили лодку и сети и отца, так и Матфей оставил свое ремесло и прибыль и последовал за Иисусом, совершенным повиновением подтверждая благовременность своего призвания. Ибо Спаситель, знающий сердца и ведающий сокровенные мысли каждого человека, знал, когда кто из них будет готов последовать ему. Призвав Матфея, Господь удостоил его великой чести, приобщившись его трапезы. И вот, когда он возлежал на перу в доме Матфея, фарисеи стали говорить ученикам Христовым, желая опорочить в их глазах учителя: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками, оскверняя себя тем самым?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Он как бы говорит: «Я пришел теперь не как судья, но как врач». «Такова ведь участь врача», — поясняет святой Иоанн Златоуст. «Если он не захочет переносить гнилого запаха от больных, то не может исцелить их от болезни». Фарисеи поставляли ему в вину общение его с мытарями, а он, напротив, говорит, что не иметь общения с ними было бы несообразно с его человеколюбием, и что исправлять таких людей есть дело не только не заслуживающее укоризны, но наоборот достойное бесчисленных похвал. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы», — говорит Господь, напоминая фарисеям слова пророка Осии, обличая их, учителей народа, как невежд, не разумеющих Писания. То есть объяснять слова Спасителя блаженный Феофилакт, так как вы до сих пор не научились, то хоть теперь узнайте, что Бог выше жертвы ставит милосердие к грешникам. Ибо я пришел призвать не вас, оправдывающих самих себя, тогда как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, однако не для того, чтобы они оставались грешниками, но чтобы покаялись. Таков смысл слов Спасителя по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского.